Глава 5. Не выношу делать ошибки. Как чувствовать себя достаточно хорошо. У Алина были реальные проблемы с выполнением своих обязанностей на работе. Он боялся, что совершит ошибку. Я либо провожу все время за работой, пока не сделаю все как надо, либо полностью избегаю ее. Альтернативы для меня не существуют, рассказывал он мне. Алин работал в маркетинговой компании, и ему постоянно приходилось составлять отчеты. Страх допустить промах заставлял его по 100 раз пересматривать отчет и обращаться за советом ко всем, кому только можно. Он сидел в офисе допоздна и брал работу на выходные. Если он не был поглощен попытками сделать все как надо, то волновался о том, что допустил ошибку в отчете, и она всплывет. Ален жил в постоянном кошмаре. Он заставлял себя всегда казаться на высоте. Как ни странно, именно из-за своего желания делать все правильно, он выглядел в глазах коллег неуверенным. Он говорил своей коллеге Лизе: «Не уверен, что все включил в этот отчет. Как ты думаешь, может, стоит еще раз просмотреть данные? Вдруг начальнице не понравится. Как ты считаешь, она сегодня в плохом настроении?» Лиза отворачивалась, задаваясь вопросом, почему Ален так не уверен. Вполне возможно, она думала: а вдруг он прав? Вдруг он недостаточно хорошо выполняет свою работу? Ален ошибочно полагал, что перфекционизм — признак его заслуг и серьезного отношения к делу, а отнюдь не неуверенности. Но его постоянные поиски одобрения стали раздражать коллег. «Сколько раз тебе говорить, что все будет хорошо? Прекрати сводить меня с ума постоянными вопросами», — наконец сказала Лиза. «Мне хватает своих поводов для беспокойства». Перфекционизм и депрессия. Находясь в депрессии, вы принимаете все на свой счет. Вы считаете, что совершенная ошибка полностью ваша вина, и думаете, что ошибка не временное препятствие, а катастрофа. Совершив промах, вы не щадите себя. Я идиот, я тупой, я ничего не могу сделать как надо. Страх совершить ошибку и следующие за ним по пятам самокритика, навязчивые мысли и сожаления делают вас несчастным, нерешительным, изолируют от общества и удерживают от риска. Как можно попробовать что-то новое? Ведь можно ошибиться. Своим страхом вы загоняете себя в угол. Но так быть не должно. В этой главе мы увидим, что ошибки — обычное дело, а не часть жизни. Цель не в ликвидации ошибок, а в том, чтобы научиться жить с ними, принимать их и даже использовать для личностного роста. Способность после промаха двигаться дальше помогает принимать решения и извлекать уроки из собственного опыта. Принимающие правильные решения люди понимают, что ошибки являются частью игры. Они быстро принимают ее, минимизируют потери и переходят к следующему решению. Все имеет свою цену, уверены они. Совершив ошибку, мы можем сосредоточиться исключительно на полученном результате, исключив из своей жизни все остальные положительные стороны. Это то же самое искажение мыслей путем негативного фильтра. Смотри главу 4. Вы настолько сосредоточены на единственной ошибке, что забываете обо всем другом. Все, что вы в состоянии видеть, — это ваш промах. Вы считаете, что, допустив ошибку, должны сожалеть о ней и без конца критиковать себя. Мы видели в предыдущей главе, насколько это вредно. Неудивительно, что вы хотите избежать промахов любой ценой. Вы считаете, что мысли об ошибке вас доконают. Вы не сознаете, что сожаление универсально. Все мы порой о чем-то сожалеем, и что оно может быть временным. Нужно не углубляться в сожаления, а осознавать их и идти дальше. Но для вас сожаления постоянны. Неудивительно, что вы увязли в трясине. Перфекционист ли вы? Многие из нас имеют высокие стандарты и прилагают все усилия, чтобы убедиться в качестве выполняемой работы. Добросовестность может быть вознаграждена. Но когда высокие стандарты нереалистичны, они могут увести вас не в том направлении при попытке оправдать собственные ожидания или предполагаемые ожидания других. Тест в таблице 5.1 в PDF-приложении к этой книге поможет определить, являются ли ваши стандарты разумными или завышенными. Потратьте несколько минут на прохождение теста, а затем посмотрим, что могут означать ваши ответы. Теперь, не пытаясь быть перфекционистом, посмотрите, насколько критична ваша оценка определенных утверждений. Вас могут беспокоить ошибки, сосредоточенность на своих стандартах совершенства или попытки оправдать ожидания родителей. Вы можете оказаться всегда сомневающимся или слишком занятым самоорганизацией человеком. Знание структуры своих стандартов поможет понять, как перфекционизм мешает вам принять себя таким, какой вы есть. Многомерная шкала перфекционизма имеет несколько подшкал. Смотри приложение Б в PDF-файле, прилагаемом к этой книге. Какой именно вы перфекционист? Психологи привыкли считать, что перфекционизм всегда плох. Всем нам знаком деструктивный перфекционизм, когда ваши стандарты абсолютно нереалистичны. Вы не выносите ошибок и постоянно критикуете себя. Но у перфекционизма есть и адаптивные свойства. Например, вы можете установить для себя высокие стандарты, очень усердно работать и получать массу удовольствия от своих достижений. Адаптивный перфекционизм укрепляет вашу настойчивость, чувство гордости за свой труд, помогает достижению приоритетных целей. Имея такой здоровый, дальновидный перфекционизм, не обязательно критиковать себя или стремиться достичь невозможного. Посмотрим, например, на Билла, который корпит над отчетом и ничего не успевает. Он пытается сделать все возможное, но признает, что не может быть безупречным. Преуспев в чем-то, он хвалит себя. Но если что-то не получилось, он не думает: «Я никчемный и некомпетентный». Он думает: «Мне нужно приложить больше усилий» или «Это может оказаться трудной задачей». У Билла здоровые высокие стандарты, и его перфекционизм адаптивен. Он способен справиться с задачами и в целом чувствует себя на работе комфортно. Перфекционизм становится неадаптивным, когда стандарты нереально высоки, когда вас излишне беспокоит возможность негативной оценки, и вы не можете получить удовлетворение от результатов своего труда. Вы сосредоточиваетесь на своих изъянах и раздуваете их в уме до вселенских масштабов. Такой вариант перфекционизма делает вас тревожным, беспокойным, депрессивным и может даже спровоцировать откладывание всех дел на потом, потому что вы считаете, что недостаточно хорошо выполняете свою работу. У Линды, с которой мы познакомились в главе 1, дезадаптивный перфекционизм. Она не принимает у себя, а иногда и у других, результаты менее 100%. Она настолько требовательна к себе, что не высыпается. Она не может принять слова достаточно хорошо и постоянно волнуется, что начальник сочтет ее лентяйкой, если она не выполнит работу идеально. Ей не нравится даже слушать о себе положительные отзывы, потому что она считает их неоправданными и даже снисходительными. Я знаю, что могла бы сделать лучше. Кого она обманывает такими комплиментами? Как видно, Линда находится в постоянном стрессе от своего перфекционизма. Взгляните на приведенную таблицу 5.2 в PDF-приложении к этой книге и определите свой вариант перфекционизма. Можно лучше понять свой перфекционизм, посмотрев, на чем он сфокусирован, на том, как вас оценивают другие или вы сами. Мы называем эти два варианта перфекционизмом, ориентированным на других или на себя. Ориентированный на себя личный перфекционизм отражает вашу оценку, излишне высокие стандарты, сомнения, сосредоточенность на ошибках и одержимость самоорганизацией. Ориентированный на других социальный перфекционизм сосредоточен на стандартах, которые, по вашему мнению, предъявляют к вам другие, что могут подумать родители, что могут сказать друзья, и на вашем страхе услышать критику. Вы стараетесь быть безупречным, чтобы избежать оценки другими. В вашем случае может сочетаться личный и социальный перфекционизм, и это только усугубит ситуацию, поскольку от него нет спасения. Существует третий вариант перфекционизма – ваши стандарты для поведения других. Вы осуждаете других, нетерпимы к их ошибкам и обычно разочарованы и сердиты на людей. Поэтому если коллега или партнер не делает именно то, что должен делать, вы расстраиваетесь. Это приводит к ссорам, неудовлетворенности ситуации и депрессии. Таким образом, ваш перфекционизм может быть адаптивным или дезадаптивным. Он может быть социальным, личным или предписанным. Это не всегда плохо и не всегда хорошо. Задумайтесь на минуту о собственном перфекционизме. Озабочены ли вы обычно собственными стандартами или тем, что думают о вас другие? Стремитесь ли вы к реалистичным целям или пытаетесь достичь невозможного? Требуете ли вы совершенства от других или согласны признать, что другие тоже могут ошибаться? Последствия перфекционизма. Если ваш перфекционизм дезадаптивен, вы рискуете заработать немало проблем. Исследования показывают, что перфекционизм связан с депрессией, тревогой, расстройствами пищевого поведения, прокрастинацией и мыслями о самоубийстве. Перфекционисты имеют более низкую самооценку и более высокий уровень психологического стресса. Они больше волнуются, и в их жизни меньше приятных моментов. Перфекционизм также может влиять на умение справляться со своими эмоциями. В ходе одного исследования ученые обнаружили, что перфекционистам труднее определять свои эмоции. Так может происходить потому, что они боятся испытывать негативные эмоции и прибегают к перфекционизму во избежание неприятных ощущений. Перфекционисты всегда пытаются добиться самого лучшего. Психологи называют это максимизацией. Неперфекционистам легче получить удовольствие. Исследования показали, что максималисты более склонны к депрессии и сожалениям, чувствуют себя менее счастливыми и постоянно сравнивают себя с более богатыми или успешными людьми. Перфекционизм также может отразиться на вашей интимной жизни. Например, перфекционисты сообщают о более низком сексуальном удовлетворении в отношениях. Им с меньшей вероятностью станет лучше после терапии, потому что зачастую они не согласны снижать планку. Перфекционизм повышает общий уровень стресса в любой области жизни, потому что вы никогда не довольны тем, что делаете. Вы считаете невыполнимой практически любую задачу и теряете уверенность в способности справиться с ней. Ваша самооценка стремительно падает. Чтобы добиться невозможного, перфекционисты бросают на это все силы, но независимо от выполняемой ими работы, она все равно недостаточно хороша. В результате они ощущают безнадежность ситуации. Ничего не поправить, поскольку они сами являются своими злейшими врагами. Перфекционисты гораздо чаще критикуют себя и навешивают на себя ярлыки по принципу «все или ничего». «Я полный неудачник». И, наконец, они зачастую уверены, что другие ждут от них совершенства и что они должны соответствовать этим самым высоким ожиданиям. Несчастных перфекционистов переполняет чувство стыда и унижения. Неудивительно, что дезадаптивный перфекционизм играет особую роль в склонности к самоубийству. Преодоление страха ошибок. Мы знаем, что людям свойственно ошибаться. Мы все совершаем ошибки. Теперь давайте рассмотрим, почему. Во-первых, мы не всегда обладаем необходимой для принятия правильного решения информацией. Увлекшись человеком, вы не знаете, каким он окажется на самом деле. Покупая вещь, вы не знаете, понравится ли вам ею пользоваться на следующей неделе, но все равно покупаете. Впоследствии мы получаем больше информации, а затем выясняем, был ли наш выбор ошибкой или нет. Нам неизвестно будущее, пока оно не наступит. Во-вторых, мы можем принимать решения, основываясь на своих эмоциях. Скажем, собираемся сорвать куш на бирже, поэтому идем на риск. Иногда выгорает, иногда нет. Или мы увлекаемся девушкой, потому что она красивая, а затем обнаруживаем, что эмоции порой плохой советчик. Но без эмоций, инстинктов или интуиции не обойтись. Они помогают принимать решения и находить смысл в жизни. И да, иногда они могут привести к ошибкам. На моих спортивных часах есть компас. Иногда я иду на север, потому что считаю, что это правильный выбор. Но иногда это не так. В-третьих, у нас часто есть выбор между двумя нежелательными вариантами, и мы выбираем один из них. Но второй мог бы быть еще хуже. Вы покупаете машину, и потом с ней возникают проблемы, но модель, которую вы отвергли, могла быть и хуже. Или вы соглашаетесь на работу, а потом понимаете, что она вам не по душе. Но если бы вы отказались, то могли бы остаться безработным на очень долгое время, кто знает. Не знаю, как вы, а я допустил немало ошибок и планирую совершить еще больше. Ведь я намерен жить полной жизнью. Я могу принять решение, а оно окажется плохим. Но, по крайней мере, я способен принимать решения и жить своей жизнью, быть частью человеческого рода. Что самое ужасное в ошибке? Ален так сильно переживал из-за ошибок в своих отчетах, что результат меньше, чем совершенство, казался ему невыносимым. «Терпеть не могу ошибок», — решительно заявил он мне. Мне всегда было интересно, что значит «терпеть не могу». Ведь если бы Аллен признал существование своих ошибок, а он все еще упорствовал, то, очевидно, смог бы их вытерпеть. Это все равно, что говорить «терпеть не могу холодную воду», плавая в ней часами напролет. Возможно, фраза «терпеть не могу» на самом деле должна звучать как «мне не нравится». Вам не нравится делать ошибки? Вы определенно смогли бы с ними жить. Рассеяв заблуждение о том, что Аллен терпеть не может ошибки, мы внимательнее рассмотрели вопрос, что для него означает допустить ошибку. «Хорошо, Аллен», — сказал я, — «допустим, ты совершил ошибку на работе. Она беспокоит тебя, потому что заставляет задуматься. О чем? Если моя начальница ее увидит, она разозлится и может меня уволить». Звучит довольно безрадостно. «А что еще значит для тебя допустить ошибку?» Без остановки он продолжил. «Это значит, я безответственный, значит, я не справляюсь с работой». Возможно, его начальница похожа на многих других начальников. Может быть, она не использует стандарт совершенства для принятия решения об увольнении сотрудника. Вполне может статься, что она выразит недовольство ошибкой и вернется к своей работе. Вот доказательство. Все сотрудники в офисе Аллена совершали ошибки. Они все еще там. Начальница тоже допускала ошибки. Она все еще там. Совершение ошибки не означает безответственность. Разумеется, это зависит от того, что вы под ней подразумеваете, но я бы назвал безответственным того, кто ленив, не приходит на работу вовремя, лжет, мошенничает, ворует и кого вообще не заботят другие люди. Сомневаюсь, что такое определение вам подходит. Тот факт, что вы читаете книгу о том, как сделать вашу жизнь лучше, уже предполагает некоторую ответственность. Ошибки — признак попытки, причем не всегда успешной. Они не являются признаком нечестности, лени или беспечности. Все совершают ошибки. Теперь у нас были уравнения Аллена насчет ошибок. Ошибки приравнивались к увольнению, безответственности и невыполнению своей работы. Давайте посмотрим. В 2008 году лучшим отбивающим главной лиги бейсбола был Чиппер Джонс из Атланты Брейвс. Джонс набрал в среднем 364 очка. Это значит, что два раза из трех он был в ауте. Будем считать выходы из игры ошибками. Разве Чиппер Джонс не выполнял свою работу? И был ли он безответственным? В любой игре случаются ошибки. Если вы в игре, если вы работаете, принимаете в чем-то участие, общаетесь, живете своей жизнью, то почему случайная ошибка должна быть такой ужасной? Разве ответственные люди иногда не совершают промахов? А теперь пару слов об ошибках и ответственности. Вспомните трех самых ответственных человек, которых вы знаете. Возможно, в вашем списке окажутся родители, коллега или друг. Так вот, что делает их ответственными? Вы скажете, они изо всех сил пытаются быть надежными, они честные, они очень стараются. Хорошо, пока я согласен. А теперь задумайтесь, можно ли быть надежным и честным, очень стараться и все же совершать ошибки? Что ж, идите и спросите этих людей, допускали ли они когда-нибудь ошибки. Большинство моих пациентов не станут задавать вопросы друзьям или коллегам. Ответ известен. Разумеется, я совершаю ошибки, я же человек. Такой ответ вы услышите почти всегда. Попробуйте спросить друзей или коллег. Ответственные люди совершают ошибки. Более того, даже самые умные люди иногда делают по-настоящему глупые вещи. Если они честны, то поведают вам замечательные истории. Люди допускают серьезные промахи, например, связываются не с тем человеком, приобретают падающие в цене акции или выбирают неподходящую работу. И все совершают мелкие ошибки. Например, покупают пальто, которое никогда не будут носить, забывают дорогу, говорят слова, о которых впоследствии пожалеют, надевают неподходящий к рубашке галстук. Я намеренно привожу примеры больших, средних и мелких ошибок. Я расскажу вам об ошибке, которую совершил более 20 лет назад. Я купил акции Microsoft. Затем, довольный увеличением их стоимости на 25%, я с гордостью их продал. Это было в 1989 году, и они стоили около 10 тысяч долларов. Сегодня они стоили бы почти миллион. Вы принимаете решение, основываясь на доступной информации. Оглядываясь назад, я вижу, это была невероятная ошибка. Ошибка, с которой я могу жить дальше. Но что есть, то есть. Это ошибка, ставшая таковой по прошествии времени. Я не был всезнающим и всесильным в 1989 году, как и сегодня. Как можно было знать, что за следующие 20 лет акции Microsoft вырастут в 83 раза по сравнению с первоначальной стоимостью? У кого-то есть машина времени? Хотел бы я ее иметь, но у меня ее нет. И в прошлый раз, когда вы совершали ошибку, у вас ее тоже не было. Ошибка не конец света. Некоторые воспринимают каждую ошибку как конец света. Не могу поверить, что пропустил дедлайн. Мой начальник никогда больше не будет мне доверять. Что, если я устроюсь на работу, а она мне не понравится? Я буду жалеть об этом до конца своей жизни. У Элен, с которой мы познакомились в главе 2, была прекрасная квартира, но она не могла принять простое решение о покупке обоев или новой обстановки. Она провела несколько лет с голыми стенами и старой мебелью. «А вдруг я что-нибудь куплю, и мне не понравится? Я просто не смогу этого вынести», — говорила она. «Почему ты не сможешь этого вынести?» — неуверенно спросил я. «Потому что это заставит меня чувствовать себя ужасно», — ответила она, удивляясь, почему мне трудно понять очевидное. «Звучит так, словно это будет катастрофа. Но именно так вы и думаете, превращая ошибку в трагедию. Это ужасно, кошмарно, невыносимо. Вам этого не вынести». Звучит очень драматично, но так ли это на самом деле? Элен и я проанализировали некоторые ее решения, принятые в прошлом и оказавшиеся в чем-то ошибочными. Они касались работы, некоторых выбранных в колледже предметов, кое-каких людей, с которыми она подружилась, и даже самой квартиры. Ни один из этих выборов не был абсолютно правильным, можно было поступить иначе. Если бы она изучала больше практических предметов в колледже или выбрала другую квартиру из всех присмотренных, все было бы иначе. Но ее ошибки не были стопроцентными. В ее квартире было кое-что хорошее. Например, она располагалась в хорошем районе, но могла бы быть более светлой. То же самое касалось работы. Зарплата была невелика, но Элен могла проявлять творчество, и у нее была возможность продвижения по службе. Жизнь продолжалась. Ничто не было действительно ужасным, как ей казалось. «Я приспособилась», — призналась она, когда я спросил ее, как же ей удалось пережить эти ошибки. «Я к этому привыкла». Хм, интересно. Сможет ли она проделать то же самое со своей квартирой? Как только Элен осознала, что ошибки не конец света, она начала покупать кое-какие вещи в дом. Она протестовала, считала, что все могло быть лучше, слегка раздражалась, а затем привыкала. Оказалось, что единственной реальной ошибкой были долгие годы ожидания. Я упустила возможность покончить с ремонтом раньше, но, думаю, придется с этим смириться. С какими ошибками научились жить вы? Не нужно раскаиваться в ошибках. Одна из причин, почему вам трудно принимать решения и почему вы так резко критикуете себя, заключается в вашем мнении, что вы должны раскаиваться в ошибке. «Я знаю, что пожалела бы, выбрав не то», — сказала Элен. «Но зачем нужно сожалеть?» Задумайтесь об этом. Возможно, вы могли бы просто сказать «думаю, это была ошибкой» и идти дальше. «Как я могу просто двигаться дальше, зная, что совершила ошибку?» — категорично заявила Элен. «А почему бы нет? Почему бы не сказать, я допустила ошибку, но я достаточно сожалела о ней и теперь двигаюсь дальше? Я хочу сосредоточиться на положительных моментах, которые могу пережить сейчас. Давайте представим, что вы едете по дороге и сворачиваете не туда. Машина застревает в грязи и начинает вхолостую крутить колеса. Вы выходите, смотрите на грязь, садитесь и говорите: «Я действительно сожалею, что повернул не туда». Подходит группа советчиков. «Тебе действительно не стоило сворачивать? Что на тебя нашло? Как ты мог совершить такую глупую ошибку?» С небес спускается ангел несчастья и подтверждает, что это действительно было глупой ошибкой. Более того, вас о ней предупреждали. Ангел бешено бьет крыльями. «Как мог такой умный человек, как ты, совершить такую глупую ошибку? Мне тяжело в это поверить. Колеса действительно крутятся в грязи. Так не должно было быть. Ты мог поехать по сухой дороге. Но нет, тебе всегда надо делать все по-своему. Ты действительно не такой умный, каким себя считаешь». «Хорошо». «Полностью согласен. Глупая ошибка. Я мог предположить, что так случится. Меня предупреждали, и теперь колеса вращаются в грязи. И, черт возьми, я весь в ней. Но вот в чем подвох. Что делать дальше? У меня есть два варианта. Можно сесть на обочине и провести кучу времени, скажем, полгода в сожалениях. Или найти эвакуатор. Но чтобы разнообразить свою жизнь, я не могу делать все сразу». Можно либо продолжать сожалеть, либо сделать жизнь лучше, вытащив машину из грязи, стряхнув пыль с новой куртки и продолжив поездку. Поэтому я решаю, что несколько минут сожаления преподали мне урок, который следует выучить. Я понял, я допустил ошибку. А теперь я еду вниз по дороге, оставив ошибку в канаве. Вам решать. Позвольте достаточно хорошему быть достаточно хорошим. Надеюсь, я убедил вас, что ошибки — часть жизни, с которой можно смириться, а следование завышенным стандартам вредно для здоровья. Теперь вы можете захотеть узнать про альтернативу перфекционизму. Я называю ее успешным несовершенством. Впервые услышав этот термин, у вас может возникнуть чувство, что я противоречу себе. Как можно быть успешным и несовершенным? В том-то и дело. Можно. И вот откуда я это знаю. Я знаю немало успешных людей в научных кругах, в сфере бизнеса, финансов, культуры и спорта. Каждый из них несовершенен. Каждый из них допускал ошибки. Каждый способен продолжить борьбу, даже если потерпит в чем-то неудачу. У всех у них высокие, но достижимые стандарты. Они знают, что не идеальны, но не согласны с мыслью, что вы либо на коне, либо под конем. Успешное несовершенство означает, что вы отказались от 100% и готовы согласиться на меньшее. Возможно, это будет 90 или 80%. Возможно, вы готовы согласиться просто сделать что-то лучше, чем раньше. Возможно, вы даже готовы на еще одну попытку. Возьмем в пример историю Шарлин, которая корпит над курсовой работой. Она думает: «Я могла бы написать ее лучше, но у меня просто нет времени». Она беспокоится о результате. Она считает, что не получит пятерку, и ей трудно смириться с более низкой оценкой. Мы вместе рассматриваем выгоды стремления к очень хорошей, но не идеальной курсовой. Но если я стремлюсь к очень хорошему результату, то, думаю, у меня на самом деле мог быть шанс его достичь, — говорит она. А ты могла бы чувствовать себя хорошо, делая что-то очень хорошо, но не идеально? Да, но это сложно. Всегда все может быть лучше. Вы могли бы написать лучшую курсовую, лучше выполнить работу, лучше выглядеть, лучше конкурировать с другими, быть лучшим среди лучших, быть самым лучшим, а затем побить и этот рекорд. Вы можете свести себя с ума требованием быть все лучше и лучше, пока лучшее не станет единственной целью, на которую вы соглашаетесь. Или же вы могли бы стремиться ежедневно к успешному несовершенству. Например, сегодня я работаю над этой книгой на уровне успешного несовершенства. Я пойду кататься на лыжах и могу гарантировать вам, что это занятие будет несовершенным, но успешным, потому что я знаю, что хорошо проведу время. Я могу приготовить ужин, и хотя я довольно хорошо готовлю, он будет выглядеть бледно по сравнению с блюдами настоящего шеф-повара. Но он будет достаточно вкусным, и я буду доволен. Более того, если подумать, любой мой успех был связан с моей готовностью делать несовершенные вещи. Ключ к успешному несовершенству — наличие разумно высоких стандартов, подталкивание себя к успеху, вознаграждение себя за попытку и за настойчивость. Успешное несовершенство работает лучше абсолютного перфекционизма. Оно лучше, оно почти лучший результат. Спросите себя прямо сейчас — что несовершенное, но двигающее меня вперед, можно сделать сегодня? Разве стандарты непроизвольны? Многие из моих друзей в научных кругах стараются достичь самых высоких стандартов. Они думают, что существуют абсолютные стандарты совершенства. Но так ли это? Несколько лет назад профессор Йельского университета прислал в один журнал статью, после чего получил отзыв от издателя, посчитавшего ее бездарной и бесполезной. Не меняя ни единого слова в тексте, профессор отправил ее в другой журнал, и редактор ответил: «Она станет классикой». Высококлассные специалисты в данной области не могли не согласиться с ним. Какой стандарт они использовали? Или возьмем стандарт физической красоты. Я заметил, что у людей есть широкий диапазон стандартов. Некоторые находят одного парня привлекательным, а другие нет. Некоторым мужчинам нравится определенный тип женщин, а другим нет. И к нашему великому удивлению мы обнаруживаем, что мужчины или женщины, которых большинство из нас сочло бы привлекательными, какими бы они ни были, по-видимому, зациклены на своих малейших несовершенствах. Стандарт красоты находится в глазах или голове смотрящего. Я не говорю, что реальности не существует. Попробуйте, например, проигнорировать закон всемирного притяжения. Но многие используемые нами стандарты совершенно произвольны. Многие из них являются социальными условностями. Этот галстук смотрится нелепо, или, думаю, это был лучший фильм из когда-либо снятых. Вы приводите друзей из другого города в отличный ресторан национальной кухни, который вы просто обожаете, а их выворачивает от местной еды. Латинское выражение «de gustibus non est disputandum» означает «о вкусах не спорят». В вашем перфекционистском сознании живет абсолютный стандарт вашей внешности, работы, образа жизни, сексуальной жизни и приготовления пищи. Но многие из наших стандартов абсолютно произвольны. Мои друзья из Европы держат вилку иначе, чем американцы. Некоторым людям нравится довольно напыщенный канцелярский стиль письма, а другим более неформальный. Кто-то предпочитает экстравагантную одежду, а кто-то деловой стиль. Некоторым нравится моя стряпня, другим нет. Поди разберись. Но если стандарты произвольны, то как вообще возможно совершенство? Разве настоящая цель не более счастливая жизнь? И как в нее вписывается перфекционизм? Думаю, что никак. Не гордитесь совершенством. Похоже, что многие перфекционисты гордятся своими высокими стандартами и нежеланием поступаться своими правилами. Ален не был исключением. Другие люди не знают столько, сколько я, поэтому они вполне могут не замечать того, что их поступки являются проблемой, признался Ален с чувством легкой гордости за свои превосходные знания. Когда я попросил его сравнить себя со среднестатистическим, совершающим ошибки человеком, он возразил: «Я не среднестатистический человек, а придерживаюсь более высоких стандартов». Основной трудностью Аллена был его страх оказаться обычным. Отсюда его отрицание среднестатистического. Налицо парадокс страха серости. Все мы в некотором смысле особенные, ведь нас обычно больше всего интересует собственное благополучие и собственные чувства. Я с уверенностью могу заявить, что вы проводите больше времени, думая о себе, своих мыслях, чувствах, аппетите, неудобствах и расстройствах, а лишь затем о ком-то еще. Так что вы для себя особенный. И для других людей тоже. Но если каждый из нас в некотором смысле особенный, в другом смысле все мы обычные. Все мы разделяем общечеловеческие чувства и потребности. Мы хотим любви, принятия, духовного развития, комфорта, безопасности, чувства удовлетворения и признания. Все мы в чем-то терпели неудачу, все мы делали ошибки, о которых сожалеем, и все мы смертны. Обычное объединяет нас. Гордость за попытку быть совершенным мешает вам принять неизбежные рамки и сделать соответствующие выводы. Боясь ошибок, вы ограничиваете свое развитие. Вы не научитесь на ошибках, потому что будете себя за них ненавидеть. Полезнее использовать ошибки как ступеньку на пути к чему-то лучшему. Я предложил Аллену испробовать метод двух шагов в отношении ошибок. Сделай первый шаг, признав себя обычным человеком, и второй, стремясь к прогрессу. Когда Аллен смог признать, что все мы совершенно обычные люди, включая его самого, он смог использовать свою ошибку как ступень к прогрессу, к пониманию, как улучшить ситуацию. Это танец жизни. Один шаг назад, а другой вперед. Разработайте свой биль о правах. Если вы прожили жизнь в попытках подчиниться собственным правилам совершенства, то потеряли свою свободу. Пришло время восстать и написать собственный биль о правах, чтобы использовать свою свободу быть человеком, а не оставаться рабом совершенства. Начните с декларации независимости. Считаю очевидной следующую истину. Все мужчины и женщины созданы равными, наделены неотъемлемыми правами, среди которых право на ошибки, право быть несовершенным и право быть счастливым. Аллен мог начать свой биль о правах со следующих поправок. Первое. Я имею право стремиться к счастью и самопринятию. Второе. Я имею право делать ошибки. Третье. У меня есть право не получать всеобщее одобрение. Четвертое. У меня есть право быть достаточно хорошим. Я предложил Аллену сделать его биль о правах универсальным, чтобы его можно было применить ко всем, включая его самого. Каждый может стремиться к счастью, как он его понимает. Каждый может совершать ошибки. Каждый может жить жизнью, которую другие могут не одобрять. Каждый может чувствовать себя достаточно хорошо. Реализация вашего права быть достаточно хорошим — первый шаг к обретению уверенности в жизни. Один из способов взглянуть на права — задаться вопросом, разве людям не стало бы лучше, если бы они так думали? Разве нам не стало бы лучше, если бы мы принимали и прощали совершаемые другими ошибки? И разве это не стало бы прекрасным универсальным правилом, которое можно применить к себе? В конце концов, разве мы не обычные люди? Раскритикуйте свой перфекционизм. В вашей голове звучит голос, постоянно твердящий вам: «Ты просто недостаточно хорош, ты всегда ошибаешься. Каким же глупым надо быть?» Вы слушали этот голос, подчинялись ему, боялись его и считали, что должны прожить жизнь в плену собственного разума. Но вдруг ваш перфекционизм не так уж и умен. Он занимал по отношению к вам позицию превосходства, говорил с вами, будто вы идиот и не в состоянии думать сами. Ваш перфекционистский голос был не на вашей стороне. И даже когда у вас все получается, он не говорит, что вы достаточно хороши. Он просто ставит более высокие цели или обесценивает сделанное, говоря «любой так может» или «мы этого и ожидали». Этот голос заставляет вас чувствовать себя плохо, стыдиться, избегать пробовать что-то новое. Давайте нанесем ответный удар. Хорошо, Аллен, мы поговорили о твоем перфекционизме, а теперь давай сыграем в ролевую игру. Ты можешь быть разумным человеком, а я буду тем ужасным перфекционистским голосом, который неустанно стыдил и винил тебя. Теперь я хочу, чтобы ты набросился на меня по-настоящему, заставил меня, перфекциониста, понять, насколько я на самом деле глуп. Боб, ты никогда ничего не делаешь правильно, ты всегда совершаешь ошибки. Аллен, это неправда. Это мышление по принципу «все или ничего». Я делал правильно многие вещи. Я окончил колледж, у меня есть работа, обо мне хорошо отзываются. Мне не надо быть идеальным. Боб, нет, ты должен быть идеальным. В этом смысл жизни — всегда быть лучшим. Аллен, зачем мне быть идеальным? Боб, потому что это единственный способ быть о себе хорошего мнения. Аллен, ну, не в моем случае. Я всю жизнь пытался быть идеальным, и теперь сознаю, что это никогда не дает мне чувствовать себя достаточно хорошим или быть о себе хорошего мнения. Это недостаток. Боб, ты называешь меня недостатком после всей проделанной мной тяжелой работы по твоему улучшению? Аллен, да, ты подвел меня. Ты заставил меня чувствовать, что я ущербный, а это не так. Боб, но если не пытаться стать идеалом, будешь посредственностью. Аллен, даже не знаю, что ты имеешь в виду. Лучше бы я в конечном итоге принял себя таким, какой есть, а не слушал тебя все время. Критикуя свой перфекционистский голос, вы критикуете не себя. Вы критикуете своего критика. Вы стоите за себя. Вы побеждаете того, что побеждает вас. Слушая, как Аллен возражает голосу своего перфекционизма, я понял, что он дистанцировался от него и стал способен бороться с ним. Перфекционизм маскируется под изображающий превосходство снисходительный голос, но во многих отношениях терпит неудачу. Он не помогает вам чувствовать себя хорошо, подрывает вашу самооценку и не приносит никакого удовлетворения. Может быть, настало время заглушить свой перфекционистский голос? Примиритесь с уровнем «достаточно хорошо». Валери была умной, добросовестной женщиной, действительно желавшей сделать все, что в ее силах. Но она боялась ошибиться. Она навязчиво возвращалась в мыслях к прошлым промахам, сожалела о них и критиковала себя. Она застряла в прошлом и боялась рискнуть еще раз. Ее родители подпитывали этот страх. Они озвучивали подрастающей девочке два противоречивых послания. «Валери, ты такая умная, гораздо умнее остальных, мы ждем от тебя огромных успехов». И «Валери, как ты могла не справиться с этим предметом? Ты никогда ничего не достигнешь, если будешь продолжать в том же духе». Они поставили ее в безвыходное положение. Когда она чего-то достигала, они говорили: «Именно этого мы от тебя и ожидали». Что бы она ни делала, ее мать никогда не говорила, что это достаточно хорошо. Всегда могло быть и лучше. Мать всегда поднимала планку, всегда ставила перед ней какую-то новую недостижимую цель. И если Валере не удавалось достичь этой более высокой планки, то вся эмоциональная поддержка прекращалась. Ее считали ленивой, неумелой и рискующей потерпеть неудачу в жизни. С этой точки зрения депрессия Валери была разумна. Поскольку она никогда не могла быть достаточно хорошей, то вполне могла бы сдаться. Ощущение безнадежности было логичным выводом. «Вы не понимаете, я обязана быть лучшей», — говорила она мне, и слезы текли по ее лицу. «В глазах родителей я должно быть ходячее несчастье». Подумайте о двух суждениях Валери. О чем они? Она считала, что обязана быть лучшей, а не просто достаточно хорошей. И она считала, что должна оправдать неразумные, необоснованные и несправедливые ожидания своих родителей. Но мы решили проверить и изменить ее мысли. «Почему ты обязана быть лучшей?» — спросил я ее. Она ненадолго задумалась, а потом сказала: «Потому что родители мне всегда так говорили». «А они действительно являются прекрасными образцами любящих и разумных родителей? Или бы ты сказала, что они желают тебе добра, но довольно нервные?» Валере пришлось признать, что они были невротиками. «Я никогда не стала бы воспитывать своих детей подобным образом». «Значит, ты живешь ради чужих невротических убеждений, и эти убеждения ты бы никогда не применила по отношению к своим детям, я прав?» «Да, знаю, это звучит безумно». «Как можно быть счастливой, желая угодить нетерпимым, осуждающим и противоречащим себе людям? Нельзя». Но можно принять, что другие люди имеют свои невротические убеждения и могут с ними жить. Ты не обязана к ним приспосабливаться. Валери согласилась, что если сможет поверить в то, что она достаточно хороша, то сможет принять себя такой, какая есть, станет менее подверженной депрессии, более готовой пробовать что-то новое и с большей вероятностью вернется в университет, чтобы закончить обучение. Оказаться достаточно хорошей было бы весьма полезно. Но она также поняла, что сопротивляется этому. «Настраиваться на достаточно хорошее — то же самое, что быть посредственностью», — сказала она. «А я ей быть не хочу». Но является ли достаточно хорошее посредственным? Представим себе шкалу от 0 до 100. Где большинство людей расположило бы оценку «достаточно хорошо»? Валери предположила, что это 85%. На самом деле, я думаю, большинство согласились бы и на 50%. Что более важно, она поняла, что для нее существовали только две точки на шкале — 0 и 100. Она мыслила по принципу «все или ничего». Признание того, что широкий выбор оценок чуть ниже 100 квалифицируется как «достаточно хорошо», поможет ей вырваться на свободу. Еще один способ борьбы с перфекционизмом — задаться вопросом «достаточно хорошо для чего?». Подумайте о том, чего вы пытаетесь достичь. Например, Валери была одержима своим недостаточно хорошим внешним видом. Она тратила слишком много времени перед зеркалом по утрам. Она была учительницей, и ее ученикам было по 12 лет. Вряд ли дети ожидают увидеть ее в одежде Прада. Она одержима желанием сдать свои отчеты, убедиться в их безупречности. Но мне интересно, насколько внимательно их кто-то читает. Если ее цель состояла в том, чтобы быть совершенной, значит, достаточно хорошо было для нее недостаточно хорошо. Но если ее цель имела какую-то практическую ценность, то все, что ей было нужно, это соответствовать разумным стандартам. Вы приравниваете достаточно хорошо к посредственности, даже неудаче, но это не одно и то же. Достаточно хорошо — это не неудача, не посредственность, не глупость. Это просто достаточно хорошо. Однажды Валери пришла и рассказала, что поговорила с двумя подругами о своем перфекционизме. Она сказала с улыбкой облегчения: «Мне не нужно быть идеальной, мне просто нужно быть достаточно хорошей». Для меня это было достаточно хорошо. Чаще слушайте голос принятия. Вы маршировали по жизни под звуки вашего перфекционистского голоса. Он неустанно скандировал: «Ты обязан быть идеальным, и ты никогда не хорош достаточно». Это делало вас несчастным. Но давайте обратимся к другому голосу, живущему внутри вас, голосу принятия, любви и доброты. Давайте представим себе этот мягкий голос, шепчущий вам на ухо. Представьте, как он всякий раз, когда вы беспокоитесь о том, как бы не совершить ошибку, говорит вам: «Я с тобой, просто продолжай это делать, если можешь». Этот голос — твой друг, лояльный и заботливый. «Да», — говорит он, — «я знаю, иногда это трудно, но я люблю тебя таким, какой ты есть, со всеми твоими несовершенствами, с твоим добрым сердцем и острым умом. Я на твоей стороне». Пытаясь услышать этот голос, я представляю свою бабушку. Она была ласковой и нежной, она держала меня за руку. Она говорила, что любит меня, улыбалась в ответ на мои попытки шутить и готовила мои любимые блюда. Вспоминая ее сегодня, я понимаю, что она не была идеальной в соответствии с какими-то абсолютными стандартами, но я любил ее, а она любила меня. И это всегда было достаточно хорошо. Освободите место для ошибок. Вы построили свою жизнь вокруг мысли, что необходимо избегать ошибок. Они непрошенные гости, которые нарушают ваше спокойствие. Вы опасаетесь, что ошибка вломится в вашу дверь и разрушит жизнь. Вы затаились с ружьем наперевес, готовые защищаться. Что будет, если вы откроете дверь? Представьте, что вы живете в маленьком домике наедине со своими мыслями, как в стихотворении «Дом для гостей» персидского поэта Суфия Руми. «Все наше бытие — дом у большой дороги. Заглядывают все, кому не лень, то радость, то тоска, то злость приносит ноги, то мимолетных осознаний тень. Приветлив будь ко всем у своего порога, всех приглашай радушно погостить. Признателен им будь, они посланцы неба, пришли тебе наставниками быть». Ошибки — своеобразное руководство к действию, ведь мы знаем, что можем на них учиться. Они могут направить нас к самопринятию, новому самопознанию и сострадательному отношению к другим людям, также совершающим ошибки. И точно так же, как вы гостеприимны к незваным гостям, вы можете проявлять радушие и к своим ошибкам. В роли хозяина вы кланяетесь ошибке на пороге, приветствуете ее и говорите: «Я ждал тебя». Вы приглашаете ее войти в дом и согреться у огня в вашем сердце. Вы с ней усаживаетесь и ведете воображаемую беседу. Вот на что она может быть похожа. Вы: «Долгий ли путь ты проделала, чтобы найти мой дом здесь, в горах?» Ошибка: «Да, я много раз сбивалась с пути, я всегда ошибаюсь, не знаю, что со мной не так». Вы: «Все мы совершаем ошибки, но важно то, что ты здесь, со мной, и я приготовил твое любимое блюдо. Надеюсь, оно тебе понравится». Ошибка: «Ах, в этом-то и проблема. Мне ничего и никогда не нравится». Вы: «Если ты останешься достаточно долго и расслабишься, то сможешь дождаться наступления удовлетворения. Никогда не знаешь, когда оно может появиться. Я часто обнаруживаю, что оно появляется, когда его не ждешь». Ошибка: «Всю мою жизнь люди критиковали и высмеивали меня. Им стыдно встречаться со мной». Вы: «В моем доме всегда есть для тебя место. Не нужно переживать из-за меня. Мне никогда за тебя не стыдно. Ты часть моей семьи, ты всегда была со мной, всегда была моей спутницей». Ошибка: «Но разве ты не считаешь меня обузой? Разве я не напоминаю тебе о твоем несовершенстве?» Вы: Ты напоминаешь мне, что я человек. Ты сохраняешь смирение в моих мыслях и в моем сердце. Ты нужна мне для поддержания связи с семьей, которую я так сильно люблю. Ошибка. Теперь я чувствую себя спокойно. Не возражаешь, если я прилягу на кровать и отдохну? Я так долго путешествовала и, наконец-то, нашла того, кто меня принимает. Вы. Мой дом, твой дом. Мир тебе. Вывод. Вы впадаете в депрессию и тревогу, потому что боитесь ошибок и критикуете себя всякий раз, совершая их. В основе вашего страха лежит перфекционизм, требование соответствия абсолютным стандартам, чтобы вы никогда ни о чем не жалели. Вы вполне можете бояться оценок других или, скорее, своих собственных, но у вас есть выбор. Вы можете выбрать успешное несовершенство. Мы видели, что любые ваши стандарты субъективны и произвольны. Ваш перфекционизм на самом деле не помог вам, а сделал более уязвимым для депрессии, более самокритичным и менее удовлетворенным жизнью. Теперь у вас есть выбор – продолжать критиковать себя за несовершенство или принять себя достаточно хорошим. Ошибки иногда являются источником информации, иногда признаком прогресса, ценой ведения бизнеса, свидетельством того, что вы игрок. От них нет спасения, и необходимости убегать от них тоже нет. Приветствуйте ошибки в своей жизни как гостей. Если вы будете достаточно хорошим, это поможет вам жить лучше. Борьба со страхом ошибок. Вы перфекционист? Какой именно вы перфекционист? Каковы последствия перфекционизма в вашей жизни? Задайте себе вопрос, что хуже всего в ошибке? Осознайте, что все делают ошибки. Если вы не уверены в этом, спросите окружающих. Ошибка — не конец света. С какими ошибками вы научились жить? Не нужно сожалеть об ошибках. Можно просто признать их и двигаться дальше. Если абсолютный перфекционизм в вашем случае не работает, практикуйте успешное несовершенство. Задайте себе вопрос, какой стандарт вы используете для оценки себя? Разве стандарты непроизвольны? Спросите себя, не гордитесь ли вы втайне своим перфекционизмом? Объявите свою независимость от перфекционизма. Разработайте собственный биль о правах. Не говорит ли ваш перфекционизм, что вы недостаточно хороши, даже глупы? Раскритикуйте свой перфекционизм. Примите то, что быть достаточно хорошим – достаточно хорошо. Для противостояния перфекционизму чаще слушайте внутренний голос добра, принятия и любви. Освободите место для ошибок в своей жизни. Благодарите за их дары.